В общем, ужин готовился в этот день очень долго, но, когда от костра потянуло запахом жарящегося на палочках мяса, предварительно промаринованного в соке одного из растений да с разными специями, все, словно стая волков, собрались вокруг костра, сверкая голодными глазами, урча и взрёвывая желудками. А уж когда распробовали, на силу удалось оставить по палочке на завтрак. Колбас хватило на 2 дня. Их ели во время коротких дневных привалов, а выдавали строго порционно, кольцо на 2. Большинство признали, что такой вкуснятины они еще никогда не пробовали, и даже Фиора, которая наверняка привыкла к разным дворцовым деликатесам, и то нехотя признала. Это есть можно, хотя уплетала за обе щеки и добавки просила не меньше остальных. Таким образом, мне предложили дополнительную долю только за то, чтобы готовил теперь исключительно я. И хотя у меня не было желания заниматься стряпней на постоянной основе, пришлось согласиться, так как отказ от целой доли никто бы не понял. Эльф, улучив момент, задумчиво посмотрел мне в глаза и спросил, откуда я знаю некоторые секреты чисто эльфийской кухни. В ответ я туманно сказал, что учитель мой не любит, когда о нем рассказывают посторонним. Эльф, видимо, пришел к определенному выводу из того времени, несмотря на свою замкнутость и некоторую отстраненность, стал меня выделять из всех, относиться более дружески, почти как к своему или как к человеку, причастному к чему-то важному. Короче говоря, отношения со всеми в отряде, в том числе и с нелюдимыми гномами, складывались у меня хорошие, за исключением девушек, Фиоры и Ситеры. Ситера вся ушла в свою скорбь, и даже появление подопечной не вывело ее из состояния самокопания и явного самобичевания. Вероятно, она, несмотря ни на что, считала себя виноватой в гибели брата. С рождаемостью у вампиров сложно. Рождение ребенка вампира чуть ли не национальный праздник, а гибель сородича – всеобщий искренний траур. Убив 3 представителей этой расы, я автоматически стал для всех вампиров врагом, невзирая на то, что убитые были законченными подонками. Однако остальные вампиры пока об этом не знали, а кричать на перекрестках о том, что сделал, я, разумеется, не собирался. Фиора быстро стала в отряде своей и с каждым наладила хорошие отношения. Большинство мужчин тут же записались в число ее воздыхателей и одаривали своеобразными знаками внимания. Старались взять на себя ее работу, преподнести необычный цветок, рассказать смешную историю или байку. Со всеми она была равно приветлива, за исключением, конечно же, меня. Мою персону она принципиально не замечала. Если доводилось обращаться, говорила как можно короче и строго по делу. На ночлег укладывалась спать на противоположной стороне лагеря, в общем, старалась обходить меня 10-й дорогой. Единственное время, когда она вела себя иначе, это полчаса-час утром, днем и вечером. В эти минуты холодная и неприступная красавица превращалась в педантичную и послушную ученицу. Она располагалась рядом со мной поудобнее, доставала толстую тетрадь и стело, говорила номер очередной страницы и аккуратно записывала все, что я ей диктовал. Иногда приходилось брать у нее тетрадь и рисовать схемы магических воздействий, поясняя, что с чем связано и как это работает. Она слушала предельно внимательно, задавая вопросы по существу. И эти вопросы свидетельствовали о том, что она не только запоминает, но и понимает, о чем речь. Я даже пару раз ловил себя на том, что испытываю в такие моменты гордость ментора за талантливого ученика. В целом девушка вписалась в отряд довольно органично, и ничто не предвещало резкого изменения в ее поведении, в результате которого шевелюра Лима стала стремительно редеть. В одну из ночей я услышал тихие девичьи всхлипы и, не в силах больше заснуть, отправился к источнику странного для суровых искателей звука. Это оказалась Ситера. Сколь бы тщательно и глубоко она не загоняла в самый дальний уголок души мысли о гибели брата, они все равно вырвались наружу подобно лопнувшему нарыву. Это было просто замечательно, кризис принял форму слез, а не безумия. Оставалось только деликатно ее поддержать, чтобы наконец наступило выздоровление от душевной боли и черное давящее отчаяние переплавилось в тихую печаль. Я бесшумно подошел к девушке, присел рядышком, ласково начал гладить по волосам, при этом щедро делясь с ней энергией, адаптированной к организму вампиров. Структурированная таким образом магическая энергия позволяла телу сразу включать ее в поток собственный, пополняя резервы и стимулируя регенерацию. То, чем я занимался, можно назвать общеукрепляющим воздействием. Для представителей расы ситары это было почти то же самое, что глоток свежей человеческой крови. Постепенно всхлипывания стали сходить на нет, и девушка положила свою голову мне на колени. Я продолжал гладить, немного уменьшив энергоотдачу. Романтическая картинка. Ночь. Поют цикады. Сонно шепчутся листья деревьев. Тихо и мелодично плещет вода небольшой речки, протекающей за кустами в пределах защитного периметра. Все три луны на фоне ярких созвездий создают причудливые тени, делая самые обыденные вещи странными, незнакомыми и загадочными. У меня на коленях лежит головка красивой девушки. Я глажу шелк ее волос. Чувствую себя волшебно. Этим настроением я и пытался поделиться с ситарой, понимая, что именно этого ей сейчас не хватает. Вдруг девушка встрепенулась и посмотрела на меня своими глубокими, черными, как сама ночь, глазами, в которых ярко сияли бриллианты звезд первой величины. На несколько секунд мы вот так, глаза в глаза, замерли, потом вампиресса, немного запинаясь, прошептала: «Я не обижусь, если ты откажешься, но, сейчас мне очень необходим глоток твоей крови и немного любви. Я чувствую, ты способен, твоя энергия из ладони. Я даже готова заплатить». Она, затаив дыхание, ждала моего ответа, а я задумался. Конечно же, это была никакая не любовь или внезапно вспыхнувшая страсть ко мне, великолепному экземпляру самца. Насколько я знал, вампиры испытывали потребность в ласке со стороны представителей противоположного пола раз в несколько лет, будто накапливая страсть, или же после сильных потрясений, таких, например, как недавно пережила ситара. В любом случае к выбору партнера они подходили очень тщательно, крайне редко предпочитая представителей иных рас, поскольку в результате такого альянса практически никогда не рождались дети-вампиры. Таким образом, если она предложила стать ее партнером на одну ночь именно мне, человеку, значит, она действительно отчаянно в этом нуждается. Мне тоже не помешает некоторая разрядка. Да и любопытство заело, а как оно получится? Я согласился, и мы тихо, стараясь никого не потревожить, проскользнули к речке. Там я расстелил прихваченный с собой плащ, бережно помог ситаре раздеться, совместив это с ласками. В свете лун мраморно-белое тело девушки выглядело нереально красивым и в то же время не совсем живым. Нет, ничего похожего на мертвечину, скорее что-то демоническое, словно сама дочь ночи снизошла на берег тихого ручейка. Все это производило впечатление зыбкого, но сказочного полусна. Я протянул девушке свое запястье. Ситара не больно укусила, сделала ровно три глотка, затем, лизнув языком, моментально остановила кровь, мне и регенерацию свою запускать не пришлось, и со вздохом легла на плащ. Она, по-видимому, ожидала, что партнер-человек рухнет на нее и быстро закончит все дела, как привыкли делать короткоживущие существа, но я спешить не стал и сначала обстоятельно с помощью губ, языка и рук настроился на партнершу, как учили, и только когда девушка сама в нетерпении все настойчивее стала пытаться буквально изнасиловать меня, овладел ею. В лагерь мы вернулись уже под утро. Ситара, прежде чем лечь поспать оставшийся час, довольно мне улыбнулась и нежно поцеловала в щеку. И тут я почувствовал на себе чье-то внимание. Фиора, приподнявшись на локте, совершенно не скрываясь, сверлила меня яростным взглядом, словно мужа, мартовского кота, вернувшегося под утро пропитанным запахом валерьянки и чужой кошечки. Поняв, что ее заметили, зло фыркнула, резко отвернулась и натянула одеяло себе на голову. Я пожал плечами, в свою очередь тоже поцеловал Ситару и прошел на место. Утром принцесса была преисполнена злобы, яда и безрассудства. Попала всем, кто подвернулся ей под горячую руку. Кроме меня, я стал вовсе пустым местом, и когда наши пути пересекались, она обходила меня, словно трухлявый пень, заросший поганками, или вонючую лужу. С этого самого дня она и стала лезть поперед батьки в пекло. Отчаянно проникала в такие глухие уголки руин, куда и мне было страшно входить. При нападении монстров кидалась в первые ряды и дралась с отчаянной храбростью. На все увещевания Лима только фыркала и отворачивалась. Будь она просто наемницей, никаких проблем и не было бы. Хочет сложить голову в срочном порядке, да и пусть себе. Лишь бы с собой никого не утянула. Но вся загвоздка была в том, что девушка принадлежала к королевскому дому. В случае ее гибели отряду грозило долгое и нудное разбирательство с выяснением самых мельчайших подробностей происшествия. Поэтому Лим так переживал и мучился. Не раз он проклинал тот день, когда согласился зачислить Фиору в отряд в обмен на карту, лучше совсем без добычи остаться, чем иметь ее такой ценой. Он пробовал определить девушку к мечникам, но те воспротивились, предупредив, что команда у них слаженная и человек со стороны будет для них словно третье крыло у птицы. Гномам она была категорически не нужна, и те тоже пригрозили, что уйдут из отряда, раз им настолько не доверяют. Магам она не нужна была тем более, а лекарь в отряде уже имелся и все равно на равных участвовал в поиске. Просто так, без оснований исключить из отряда кого бы то ни было, еще и мотивируя страхом за жизнь охотника, дело совершенно невозможное. Свои же собратья-охотники осудят такого командира и живо разбегутся, объясняя потом причины. Так что пришлось Лиму, скрипя сердце и скрипя зубами, назначать девушку в поиск. Однако он не терял надежды подловить Фиору на неисполнении прямого приказа и получить повод убрать ее из отряда. Но та была настороже, и стоило командиру что-нибудь ей приказать, выполняла все в точности, скрупулезно следуя духу и букве распоряжения. Вот так и стал Лим похожим на кота в засаде, ну только чуть-чуть ошибись, птичка, тут же тебя цап-царап. Сегодня Фиора опять отличилась, надо отдать ей должное. Чутье охотника у нее развилось на зависть. Она и углядела этот пакостный ларец, стоящий в глубине комнаты без окон. Узрела через окно и дверной проем на первом этаже развалин трехэтажного дома. Виден он был с такого ракурса, что, даже точно зная местонахождение предмета, не сразу его обнаружишь. Нарушать дисциплину Фиора не стала и при очередной встрече поисковиков четко доложила о находке. Дело в том, что в поиске мы обычно двигаемся расходящимся веером. Метров через 50-100 сходимся, обмениваемся мнениями и ощущениями. Довольно часто бывало так, что искатель не видит, не знает, но что-то чувствует. Здесь никто его не осмеет. Наоборот, потребует подробнее рассказать об ощущениях, вместе хорошенько подумают и примут решение, копать или не копать в данном направлении. Копать, кстати, иногда приходится в буквальном смысле слова. Лим, поразмыслив, предложил вернуться за ларцом и, не услышав возражений, скомандовал: «Возвращаемся, подтягиваем отряд и действуем». Командир поставил мечников прикрывать углы здания, двух гномов и магов, центр, на себя взял окна верхних этажей, а Ситару с Фиорой направил в комнату за ларцом. «Мне и гному Ждаму, владельцам самого мощного оружия в отряде, Скоробоев, приказал непосредственно прикрывать девушек. Мне уже давно пришлось рассекретить, что я имею скоробы и ручную бомбарду. Древнее оружие, особенно в таком хорошем состоянии, было редкостью и стоило очень дорого. Мало того, сами кристаллы-накопители стоили приличных денег, в том числе недешево стоила их перезарядка. Но, когда пришлось выбирать, использовать свою магию на глазах у магов отряда или ручное оружие, я предпочел засветить оружие. Всегда можно отговориться тем, что нашел или получил от учителя, или просто где-то купил. Лим тут же попросил меня уступить ручную бомбарду принцессе, на что я не возражал, понимая его волнение. Он, может быть, попросил бы из корабля, но тот из-за веса и габаритов девушки не очень подходил. В отряде, кстати, был еще один скарабей, который принадлежал гномам, но те никому никогда не давали им пользоваться. Нужное нам помещение представляло собой просторный, вероятно, когда-то бальный, зал с четырьмя большими окнами с низкими, почти до самой земли подоконниками. С противоположной стороны зал перегораживала глухая стена с дверным проемом ближе к правому краю. Проем этот был плотно забит битым кирпичом и прочим мусором, так же как и главный вход, расположенный по центру правой стены. В левом углу была отгорожена небольшая комнатка, скорее всего, кладовка, в которой во время бала держали напитки и закуски, предназначенные для услаждения гостей. Вот в этой-то комнатке без окон и виднелся под определенным углом столик, на котором стоял вожделенный ларец. Девушки осторожно подошли к зданию, еще раз внимательно осмотрели зал и, не увидев опасности, вошли через окна в помещение. Ничего не произошло. Они сделали пару шагов по направлению к кладовке, и тут я что-то почувствовал, но что это такое, никак не мог вспомнить. Словно едва уловимый запах или ощущение чего-то знакомого. Кажется, вот-вот, и ты все вспомнишь. И что это за запах, и что с ним связано, и чего от него следует ожидать. Но, как ни силился, ничего конкретного вспомнить не мог. Одно только чувство угрозы и опасности тревожным колокольчиком стало все громче звенеть где-то внутри моего естества. Я насторожился и расширил круг внимания до максимума. К сожалению, с тренировками в отряде было довольно напряженно. Я старался, как бы ни был занят, найти время и место, чтобы размяться, но удавалось это нечасто. Поэтому нередко приходилось использовать транс для тренировки тела и магических способностей. Таким образом, предел моих поисковых сетей составлял по-прежнему полкилометра, но и этого хватило, чтобы увидеть в магическом диапазоне стремительно приближающуюся со всех сторон волну мутантов. Казалось, с каждым шагом девушек по направлению к ларцу скорость их движения возрастала, хотя и так была немалой. Я крикнул, что чую опасность со всех направлений. Вскоре эльф подтвердил мои слова. Через несколько секунд они будут здесь. Очень много мутантов. Мы можем не сдержать их. Трудно сказать, что было бы лучше предпринять девушкам в этой ситуации. Может быть, отступить к отряду, а может быть, и нет. Во всяком случае, пока Ситара колебалась, Фиора бросилась через зал в кладовку. И тут со всех сторон на отряд навалились мутанты. Вероятно, когда-то много лет назад это были люди, но теперь, кроме двуногости, они ничем не напоминали людей, даже количеством голов, ртов и рук. Толстые, почти лопающиеся, или худые, совсем скелеты. Несгибаемые, как лук титана, или гибкие, словно змеи, они оголтело перли вперед, не считаясь с потерями. Раньше они себя так не вели, обладая некоторым разумом и инстинктом самосохранения, старались устраивать засады, внезапные налеты, но никогда не лезли на пролом, как сейчас. Даже серьезно раненые продолжали упорно двигаться вперед к цели, то есть к девушкам. Остальные, судя по всему, их не интересовали и воспринимались как преграда, которую надо быстрее преодолеть. Мечники перестроились дугой спиной к зданию, вместе с магами прикрывая окна зала. Гномы из арбалетов садили по окнам второго и третьего этажей, сбивая мутантов, с ловкостью обезьян, карабкавшихся по стенам от углов дома и через остатки крыши. Оттуда они старались спрыгнуть вниз и прорваться в зал. Мы с Ждамом прикрывали фланги мечников. Толпу напавших мутантов я встретил сплошным огнем. Вскоре к частому пульсирующему посвисту моего оружия присоединился такой же слева. Ждам со своим скоробоем тоже вступил в схватку. Вдруг Фиора вскрикнула, и к нашим руладам добавились редкие вздохи ее ручной бомбарды. Мутанты, не сумев прорваться сквозь залпы гномов прямо к окнам зала, сменили тактику. Они пробили дыру в потолке и проникли к девушкам сверху. Один из секторов внимания показал мне, что работа по пробивке еще нескольких дыр продвигается у мутантов успешно. Ситара превратилась в вихрь, из которого разлетались ошметки окровавленного мяса. Не отвлекаясь от основной работы, я выделил сначала два, потом четыре сектора внимания, объединив их для магического осмотра помещения и собственно ларца, предмета нашего любопытства. Так много потребовалось из-за очень интересной структуры воздействия, внедренной в кристалл, находящийся в открытом ларце, и другого воздействия, внедренного в сам ларец. Схема была очень сложная, красивая, удивительно компактная и настолько неэнергоемкая, что, проработав столько лет, могла продолжать работать еще столько же. Твари сбегались со всего города и наращивали давление. В то же время мечники уже потеряли троих своих товарищей. Их сбили с ног и, навалившись всей массой, попросту разорвали в одно мгновение. Эльф пока в схватку не вступал, готовя мощное воздействие. Оно мне было знакомо, но казалось не очень подходящим для скоротечного боя. Подготовив структуру, эльф стал вливать в нее энергию и, по-видимому, не рассчитал силы. Он уже шатался, выжимая из себя остатки, но магии все равно не хватало примерно на треть. Главное, он использовал не внешнюю энергию, а только внутренние силы, стало быть, в управлении магическими потоками он находился в самом начале пути или не имел толковых учителей. Решив, что сейчас вряд ли кто разберется в происходящем, я немного помог Илву, закачал недостающий объем, а у мага, похоже, звезды в глазах хороводы водили, поскольку он заметил только то, что воздействие готово к активации. С облегчением оттолкнув от себя структуру, эльф активировал воздействие и без сил рухнул, где стоял. Его творение сформировало зеленоватое облако, похожее на слоистый дым, которое выгнулось в полукруг радиусом метров 15 и опустилось на землю немногим дальше строя мечников. Моментально в том месте, пробив каменную мостовую, выстрелили вверх ростки жутко колючего растения и с огромной скоростью образовали непроходимое переплетение прочных веток, усеянных ядовитыми шипами в ладонь длиной. Однако мутантов это не смутило, они лезли напролом, гибли, повисали на ветвях, а их сородичи продолжали атаку, используя тела погибших как мостки. Когда вал из трупов на кустарнике, продолжавшем расти, достиг двухметровой высоты, мутанты стали с этой высоты перепрыгивать через мечников и, оказавшись у них в тылу, атаковать сзади. Так мы потеряли еще двоих, пока не сократили периметр обороны до предела. А мне пришлось покрутиться, как и всем, кто был за спинами мечников. Пристрелить из скоробоя мутанта, еще полдела. Увернуться от падающей туши, вторая часть задачи. Я был вынужден почти все секторы внимания переключить на оборону. Первая дыра в потолке расширялась, и вскоре девушки явно не смогут противостоять натиску мутантов. Чтобы помочь им, я задействовал одну из последних разработок учебного центра, запространственный щит, которым заткнул дыру в потолке. В зале сразу стало свободно, хотя монстры, словно гигантская сумасшедшая мясорубка, продолжали продавливать своих товарищей сквозь щит в неведомые дали, ничуть не заботясь об их судьбе. Я очень надеялся, что девушки в полутьме комнаты не разглядят, куда подевались нападавшие, а маги, занятые боем, к тому же в этом безумии слабеньких магических излучений тварей, не разглядят структуру моего воздействия. Надо было вырываться отсюда, а для этого требовалось вернуть девушек из зала. Но только Лим собрался отдать соответствующую команду, как Фиора, пользуясь передышкой, стремительно бросилась к кладовой. Вот тут и прозвучали исторические слова Лима. В горячке боя он не потерял голову и сумел разглядеть, что твари пробили потолок еще в двух местах. Фиора влетела в кладовку, подхватила ларец и, оказалась отрезанной от нас толпой мутантов. Она отступила обратно в комнатку, поставила ларец на место и встретила нападавших в дверном проеме. Прабабушка действительно хорошо учила, Фиора словно окуталась молниями, так стремительно мелькали клинки в ее руках, не давая тварям приблизиться на длину шпаги. Густая кровь монстров брызгала фонтаном, из толпы сыпались отрубленные конечности, головы и куски тел мутантов. Однако долго это продолжаться не могло. Еще немного, и обезумевшие твари завалят девушку телами и просто утопят в своей крови. Да и уклоняться от ударов когтистых лап ей становилось все сложнее и сложнее. Скоробей использовать я опасался, можно было задеть девушку. Тогда я выхватил клинки, увеличив их магическую длину до максимума, и стальным вихрем врезался в гущу тварей, не забыв добавить еще два щита к дырам в потолке, чтобы хоть немного перекрыть поток мутантов. Пробив себе кровавую тропу, я, не церемонясь, затолкнул Фиору в кладовку и в ответ на возмущенный возглас прорычал: «Закрой крышку, хам! Закрой крышку ларца!» Чвяк! Хлопнула крышка, и я тут же отправил в замок ларца воздействие, блокирующее гармонические колебания магии, которое давно подготовил, но не имел возможности применить. Оно бы не подействовало при открытой крышке, а закрыть ее дистанционно у меня не получилось. Внедренная в ларец структура заставляла магические воздействия либо проскальзывать мимо, либо отражаться. В это самое мгновение сверху на девушку упал кусок потолка, оглушив ее, и рухнули две твари. Одна из них прямо в полете достала спину Фиоры когтями, прочертив четыре глубокие борозды. Этому мутанту я сначала отрубил лапы, затем снес голову. Второй мутант на полсекунды пережил своего товарища и, развалившись на две половинки, прилег рядышком. Это была последняя атака. Стоило ларцу закрыться, мутанты с паническим визгом и воплями бросились в рассыпную, будто инстинкт самосохранения, доселе дремавший в них, вдруг проснулся, как от кошмара, и они внезапно осознали, в какую мясорубку только что добровольно лезли. Я подхватил на руки потерявшую сознание девушку и вынес на улицу. Отдуваясь и устало вытирая пот, вокруг нас с Фиорой собрались все члены отряда. Точнее, все оставшиеся в живых и способные самостоятельно передвигаться. Положив раненую на расстеленный кем-то плащ, не мудрствуя, лукаво распорол кинжалом остатки ее куртки и рубашки. Быстро остановил кровь, затем промыл раны зельем и на всякий случай перевязал, наложив заживляющую мазь. В конце процедуры добавил воздействие, ускоряющее регенерацию. Надеюсь, шрамов на спине не останется. Попросив Ситару напоить девушку укрепляющим эликсиром, когда она очнется, я занялся другими ранеными. Фактически каждый боец отряда получил повреждения. Пятерых погибших мечников вернуть к жизни не удалось. Закончив и с этими делами, я присел у стеночки, закрыл глаза и собрался ненадолго уйти в восстанавливающий транс. Сегодня мне тоже досталось. Все-таки гораздо легче драться, когда не надо никого прикрывать и думать, как бы не попасть по товарищам, да еще стараться при этом особо не демонстрировать свои возможности. Отдых мой был недолгим. Мак Лати подошел ко мне, внимательно посмотрел и спросил: «Как ты понял, что надо закрыть шкатулку?» «То, что я, кроме прочего, еще и блокировку активировал, он, похоже, не заметил, а хвастать я не стал». Пожав плечами, сослался на чутье. Якобы оно мне подсказало необходимость сделать именно так. «В чем дело, Лати?» — спросил его командир. «Я не знаю, как и почему», — задумчиво протянул маг, — «но что-то привлекает твари, когда шкатулка открыта. Могу предположить, что вокруг создается специфический магический фон, явно непростой. Вероятно, этот фон связан с магической энергетикой тварей. На больших расстояниях он их притягивает, а на близких, наоборот, отталкивает. Причем любой чужак, а может даже и свой, приблизившийся к ларцу, вызывает у окрестных монстров однозначную реакцию: немедленно напасть и, не считаясь ни с чем, разорвать». Я был искренне восхищен проницательностью этого далеко не старого мага. Ему на вид было около 40 лет, но с таким же успехом могло быть и все 240, в зависимости от его силы и искусности. Почему же ты считаешь, что на близком расстоянии этот фон их отталкивает? После некоторого раздумья спросил Лим. Иначе бы они постоянно терлись рядом с ларцом. Далеко отойти были бы не в силах, а как охотиться, чем питаться. Что-то мне не понравилось в том, как отряд, точнее, кто-то из отряда, отреагировал на слова мага. Внимательно перебрав свои воспоминания, используя при этом 5 потоков внимания по числу выделенных секторов, я понял, чья это была реакция. Гномы. Такое впечатление, что они прекрасно знали либо об этом конкретном ларце, либо о подобном ему. Ну ладно, знали. Однако они пытались сделать вид, что удивлены открытием мага так же, как и все. А это действительно было важное открытие, раз об этом не знал один из лучших командиров отряда охотников за сокровищами древних. Вот только зачем это гномам? Пока не ясно. Глава 8. Скажи, Ситара, ты ведь из-за него уходишь из отряда. МГМ, из-за него, мягко и нежно почти мурлыкнула Ситара с оттенком удивления. А откуда ты знаешь? Знаю. Я все видела и считаю, что так нельзя. Я это дело так не оставлю. Я с ним поговорю. Возмущенно воскликнула Фиора. Я услышал разговор девушек случайно, шел на мужскую половину ручья, место, определенное для купания мужской части отряда, и, видимо, слишком близко подошел к женской. Не следует также сбрасывать со счетов мой тонкий слух, позволивший услышать тихий говор. Девушки отнюдь не кричали на весь лес со своем, а девичьим. За 2 дня, прошедшие после памятного боя, мы похоронили павших, подлечили раненых и набрались сил для похода на юго-восток в столицу Крантора. Лим хотел передать таинственный ларец непосредственно магам столичной академии, справедливо полагая, что наш отряд способен сохранить добычу не хуже королевских гвардейцев. Да и где искать гвардейцев в эдакой глуши? 2-3 деревеньки, которые, согласно современной карте, должны встретиться по дороге, не в счет. Там не было даже постоянного сборщика налогов, не говоря уж о силах, способных с гарантией доставить нашу добычу властям и выплатить вознаграждение, размер которого наш предводитель уже прикидывал, облизываясь. Понятное дело, тайна ларца важна для всего мира, и в первую очередь для собратьев-охотников, но почему бы не наварить на этом немного денег? Как-никак отряд рисковал и отдал за ларец жизни 5 своих товарищей. То, что родным погибших причитается по 3 доли за каждого, даже не обсуждалось. Говорили только, как передать и в каком виде, монетами, найденными артефактами или как-то иначе. Откровенно говоря, это мне весьма импонировало. Сегодня Ситара заявила, что уйдет из отряда, как только мы дойдем до городка Вапа и неподалеку от столицы. Сказала, что ей грустно расставаться с нашей командой, но обстоятельства вынуждают поступить именно так. Ее очень ждут в Кассарии. Командир, которому она единственному сообщила причины такого решения, с ней согласился и заявил, что отпустил бы девушку прямо сейчас или даже проводил ее до ближайшего города, отклонившись от маршрута, но, к сожалению, ближайшим как раз и был Вапай. Поговоришь с ним. Безмерное удивление и растерянность слышались в голосе вампирессы. Я знаю, что ты ученица мага-лекаря, но чтобы вы, лекари, умели говорить с ними, никогда не слышала. А что тут такого? В свою очередь удивилась Фиора. Подойду и поговорю. Я, конечно, с ним принципиально не общаюсь, но должно же у него быть хотя бы зачаточное представление о чести. Подожди, Фиора, я не понимаю. Ты будешь говорить с моим еще нерожденным сыном? И почему ты принципиально с ним не общаешься? Он уже успел тебя обидеть. Каким сыном? Принцесса, похоже, была ошарашена не меньше Ситары. Причем тут сын? Я говорю про Родера. Этот кобель как честный человек обязан на тебе жениться. Прости, но я знаю, чем вы занимались той ночью. А при чем тут Родера? Но ты же из-за него уходишь из отряда. Кто тебе сказал такое? Так ты же мне только что сказала, из-за него. Я такого не говорила. Как не говорила, а только что. Фух, Фиора, ты меня совсем запутала. Я не хотела говорить, и сейчас не хочу, чтобы все начали обсуждать, кто, когда, от кого. Но раз ты теперь узнала, то так и быть, объясню. Только прошу тебя, не говори никому. Хорошо, клянусь. В голосе принцессы явственно слышалось предвкушение тайны. Я беременна. Причем я знаю, что у меня будет сын. Мальчик нашей расы. Не человек, а полноценный вампир с большими способностями к магии. Представляешь, это такое счастье и такая редкость. Я понимаю, конечно, для любой женщины родить ребенка – это счастье. Нет, ты не понимаешь, перебила Ситара. После войны нас стало слишком мало, и очень трудно найти партнера с подходящим типом энергетики, а только от такого может родиться вампир с хорошими магическими способностями. Большинство же родившихся имеют довольно посредственные способности. Как я, например, кое-что могу, но даже Лати, средний, по меркам людей, маг, значительно сильнее меня. Поиски партнера, бывает, занимают всю жизнь, да так и остаются бесплодными. Наш владыка прилагает титанические усилия, чтобы как-то разрешить эту проблему. Устраивает ассамблеи, балы, конференции, на которые съезжаются вампиры со всего континента. Тратится на научные изыскания, на защиту каждого вампира, пусть из другого государства, и даже воюет за ресурсы, за повышение благосостояния своих подданных, за выживание каждого младенца, где бы он ни был. Но все равно талантливых детей в среднем рождается чуть меньше, чем гибнет магов-вампиров, а в иные годы бывает, что ни одного новорожденного на смену умершим. И такое неустойчивое равновесие длится уже несколько столетий. В общем, когда я почувствовала в себе новую жизнь, сразу пришла в ближайшее представительство Кассарии, это было в Солде, последнем городке, куда мы заезжали продать добычу и пополнить припасы, и все рассказала, в том числе о своих подозрениях. По всем признакам, я беременна вампиром-магом. Представитель потребовал остаться и даже собрался выделить сопровождение в Кассарию. Но тогда это были только подозрения, а перед Лимом я в долгу, поэтому осталось. Но дальше тянуть невозможно, понимаешь? Я обязана ради своей расы выносить и родить этого ребенка. Мне нельзя рисковать. Вот оно что. А как же Родира? А что Родира? Ну, вы же любите друг друга, и по законам чести. Прости, что перебиваю, но ты, наверное, забыла, кто я. У нас все иначе. Не так, как у людей. В ту ночь Родира поделился со мной силой, и его магия настолько отвечала моей, что у меня проснулась потребность в любви. Это была дружеская помощь. Я даже готова была заплатить за нее. У нас, конечно, случаются долгие привязанности, но это совершенно нетипично. В основном женщина, когда возникает такая потребность, начинает чувствовать, кто ей подходит в большей степени. Тогда двое любят друг друга. В результате их слияния может появиться ребенок. Однако воспитание будущего вампира – это большой труд и огромная ответственность. Мужа до совершеннолетия ребенка назначает совет старших вампиров или сам древний, наш владыка. Получить от него личное благословение и мужа – высокая честь. Как ты понимаешь, муж у меня может быть только вампир, и никто иной. Значит, вы с Родира не можете быть вместе. Как это ужасно. Почему ужасно? Для нас это нормально, но вы же любите друг друга. Фиора, не говори глупостей. Он, человек, я, вампир, мы разные. Ведь одной кроватью любовь не исчерпывается, не так ли? Думаешь, ему будет интересно со мной? Случались, говорят, браки между людьми и вампирами, но ни к чему хорошему они не приводили. Поверь мне, ну а ты его любишь. Ситара тяжело вздохнула. Видимо, бесконечные вопросы ей уже надоели. Нет, в том смысле, который ты вкладываешь, не люблю. И он меня, уверяю, тоже. Значит, с восторгом чуть не в голос воскликнула Фиора, вы не любите друг друга. Еще раз повторяю, нет, мы не любим друг друга. Мы с Родира, соратники и добрые друзья. Ничего более, Ситара. Пошли купаться. Погода такая чудесная. Хм, да, можно так сказать. Дождь не идет, и для осени очень даже тепло. Какая ты, прямо, неромантичная. Вампирка, одним словом. Ой-ой-ой, а кто 2 месяца ходил надутый, как мышь на крупу? Не знаешь, да весь отряд. Ситара осеклась и замолчала. Несколько секунд длилась напряженная пауза, затем Фиора, с трудом выговаривая слова, тихо спросила, что весь отряд? Нет, ничего, ерунда это все, не мучайся из-за разных глупостей. Ситара, прошу тебя, скажи, что за гадости выдумали про меня в отряде? Прошу тебя как подругу. Понимаешь, чувствовалось, не без внутренней борьбы начала Ситара, твое старательное игнорирование Радира натолкнуло всех на мысль, глупую, конечно, что ты влюбилась в него, как кошка, а он тебя не замечает. Отсюда твое стремление вылезти в первые ряды, попереть на рожон, только бы он тебя заметил. Принцесса фыркнула. Вот еще, нужен он мне больно, лекаришка какой-то. Да за мной герцоги толпами по пятам ходит. Вот и я думаю, покладисто сказала Ситара, зачем тебе лекарь, хоть и очень непростой лекарь. Ты тоже заметила, что он очень непрост, живо откликнулась Фиора. Вот и Литерея говорит, очень он непрост. Представляешь, когда я забегала в резиденцию перед отъездом из Биссера, сиделка, которая ночью дежурила в покоях моего брата, поклялась, что собственными глазами видела, он во сне ногами пошевелил. Представляешь, лучшие лекари королевства и даже медики из других стран ничего сделать не могли, а тут в провинции, какой-то молодой парень. Теперь я понимаю, зачем Литерея поручила мне. Ой, темнеет что-то, а мы еще не искупались. Пойдем быстрее. А что тебе поручила сестра? С извечным женским любопытством, характерным и для женщин-вампиров, спросила Ситара. Поручила. Я сказала поручила. Нет, ничего не поручала. Купить кое-что по пути. Пойдем лучше купаться. Дальше заниматься неблаговидным делом, подслушивать, стало неинтересно, и я пошел умыться перед ужином. Гномы уговорили Лима сделать небольшой крюк на северо-восток и заглянуть в развалины города Соромита. Карту командир, разумеется, никому не показывал, но гномы и так знали примерное местоположение. По их уверениям, в этом населенном пункте был когда-то гномий банк, в котором с древних времен должны были сохраниться немалые ценности. Для того, чтобы попасть в хранилище, надо было знать, как его открыть, поскольку магии там наворочено с давних времен ужас сколько. Защита ставилась тогдашними архимагами гномов, что гарантирует полную недоступность клада для других искателей. Наши гномы узнали о нем совсем недавно, так что, стало быть, пока, ждам, как главный, занимался уговорами и специально подчеркнул это, пока другие гномы-конкуренты до него не добрались. Однако как только доберутся, отряду ловить будет нечего. Нетронутый гномий банк, куш очень солидный. К тому же, как я понял, риск был на уровне обычного. Да, может встретиться опасная тварь наподобие той, из-за которой погиб брат Ситры, но на самом деле толпы мутантов и монстров по улицам руин отнюдь не шастают. То, что произошло в последних развалинах, большая редкость и, как я понимаю, никакая не случайность. Тем не менее Лим сначала спросил вампирессу, не возражает ли она против небольшой задержки, и, только получив ее согласие, принял решение. К Сорамита мы подошли на 4-й день к вечеру. Сразу в город не полезли и переночевали в лесу. Ни наши разведчики, ни я с помощью своих методов не обнаружили ничего необычного. Точнее, необычным было то, что тварей в пределах досягаемости моей сети оказалось немного.